Алло. Алло. Да. Слышь, ты, пидорас, что ты там пишешь, нахуй? А? Чепушила ебаная, московская, блядь. Так, резко будет сыкануться можно. Тихо, тихо, тихо. А что тебе не нравится? Ты, пидорас, ебаный. Я говорю, где ты, нахуй, в Москве живешь, собачатина ебаная? Я буду там через 4 дня, блядь. Ну, как будешь, позвони. Ну да я буду, ты нахуй говоришь, где, в каком районе нахуй, куда подъезжать тебе, пидорас? Ты смотрю, там вот нахуй как... лишнего, блядь, начинаешь написывать, сука, жене моей, вот черт ебаный. Вот как подъедешь, так и я поговорим. Я тебе, сука, ноги и руки переломаю, пидорас, понял, сука? Приедешь, да, конечно же, уже, конечно да? же переломаешь, только ты перед этим будешь хуй сосать, как твоя мамка, ты меня понял? Я тебя, пидораса, опущу, твою мать да опущу, ты... твою так... семью, сука, опущу. Кого понял? Ты можешь хуй, опустить, ёбан. Если ты под плинтусом существуешь, тебя, дебил? Тебя, пидор, ебучий, нахуй, отвечаю, сука, я тебя раскромсаю, нахуй, в лохмотья, блядь, понял? Петух ебучий. Ты у меня будешь сосать, как ты, твоя сука, мать. Ты чё, нахуй, храбрый? Я посмотрю, нахуй, как ты, сука, будешь при встрече базарить, чепушила ебаная, когда я тебя буду, сука, обсыкать, нахуй, и твою мать буду обсыкать, нахуй, как она будет тебя просить, чтобы я прекратил, нахуй, а ты будешь смотреть и плакать, пидорас. Да ебаный, у тебя при понял? Встрече зубы вывалятся, блядь, с первого удара, нахуй, ты меня понял, я поц. Я тебя, сучара, раскромсаю, ты есть ВКонтакте, чтобы я твою ебало хотя бы знал, я тебе, сука, посмотрю, я сейчас добавлюсь тебе, пидорас ебаный. Ты знаешь, куда можешь добавиться? Что, сука, очкуешь? Можешь добавиться. Гнида, ебаный. Есть ВКонтакте, смотри, ВКонтакте есть группа «Ебари твоей мамаши». Можешь туда добавиться. И пидорас, сука, очковый, потому что знаешь, что я тебя нахуй поймаю, пидораса ебучего. Да, конечно сука, же. Подрезаю тебе уши. Заебешься пыль глотать. Гнида ебаная, сука. Петух ебаный. Что ты сдох, пидор? Я знаю, что поймать тебя, сука, нереально, потому что ты гнида ебаная не дашь. Ни адреса, ни, сука, не подъедешь на место встречи, потому что ты пидор московский, сука. Я таких, как ты, сука, опускал и буду опускать. Понял, пидорас? Да что вы говорите? Ё-моё, как страшно. Твоя мать, ёбаная шлюха. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, какой злой, ой, какой грозный.